Часть шестая. Недостатки добровольных объединений. Пункт 22.23. Основным недостатком такого рода объединений является трудность их создания, а также их неустойчивость. Чарльз Арнольд Бейкер, Организация работы местного совета, 7-е издание. Эпизод 1. Много-много раз Колин Олл представлял, как в дверь к нему постучит полиция. Именно так и произошло в воскресных сумерках. В дом явились мужчина и женщина в полицейской форме, но не для того, чтобы арестовать Колина, а для того, чтобы найти его сына. Несчастный случай со смертельным исходом. В качестве свидетеля разыскивается Стюарт, правильно? Он дома? Его нет, ответила им Тесса. Боже мой, Робби Уидон. «Он ведь живет в полях. Как он здесь оказался?» Женщина из полиции терпеливо объяснила, что, по их мнению, произошло. «Подростки оставили его без надзора». Именно так она выразилась. Тесса едва не упала в обморок. «Вам известно, где сейчас Стюарт?» — спросил полицейский. «Нет», — сказал Колин, который на глазах осунулся и потемнел лицом. «Где его видели в последний раз?» «Когда к месту происшествия прибыла наша коллега, Стюарт, похоже, сбежал». «Боже мой!» — повторила Тесса. «Не отвечает», — спокойно произнес Колин, успевший набрать номер пупса. «Мы поедем на поиски». Колин всю жизнь готовил себя к беде, и она не застала его врасплох. Он снял с вешалки плащ. «Позвоню Арфу», — сказала Тесса, бросаясь к телефону. «О!» — ответил тот с полным ртом булки. «Энди, это Тесса Олл. Стю, у тебя?» «Нет», — ответил он, — «к сожалению». На самом деле, ни малейшего сожаления он не испытывал. «Что-то случилось, Энди. Стю пошел к реке с Кристал Уидон. Она взяла с собой братика, и мальчик утонул. Стю куда-то убежал. Не знаешь, где он может быть?» «Не знаю», — на автомате сказал Эндрю, потому что у них с пупсом был такой принцип — ни слова предкам. Но эта весть липким туманом холодила трубку. Все как-то разом смазалось, утратило четкость. Разговор должен был вот-вот прерваться. «Обождите, мисс Олл», — сказал он. «Могу предположить, есть одно место у реки». «Думаю, к реке он сейчас не пойдет», — возразила Тесса. С каждой пролетающей секундой у Эндрю крепла уверенность, что пупс сейчас в кабине. «Это единственное, что мне приходит в голову», — сказал он. «Говори, где?» «Вы без меня не найдете». «Через 10 минут буду», — вскричала она. Колин уже совершал обход по улицам Пэкфорда. Тесса села в Ниссан и поднялась по крутой извилистой дороге. Эндрю стоял на углу, откуда его обычно забирал школьный автобус. Он сел к ней и стал показывать дорогу через город. Фонари горели тускло, они припарковались под деревьями, где Эндрю обычно бросал гоночный велосипед Саймона. Выбравшись из машины, Тесса в испуге и недоумении поспешила за Эндрю к кромке воды. «Его здесь нет», — сказала она. «Нам туда», — Эндрю указал на призрачный темный склон холма Паргеттер, который спускался прямо в реку, образуя лишь узкий выступ над бегущей водой. «Куда?» — в ужасе переспросила Тесса. Эндрю с самого начала знал, что ей, маленькой и толстой, туда не пробраться. «Я сам схожу, посмотрю», — сказал он, — «если вы подождете». «Это слишком опасно!» — выкрикнула она, прикрывая рев могучего потока. Не обращая на нее внимания, Эндрю нащупал знакомые опоры для рук и ног. Когда он стал пробираться по узкому выступу, им с Тессой разом пришла в голову одна и та же мысль. Пупс мог сорваться или броситься в реку, грохочущую самых ног Эндрю. Вскоре он скрылся из виду, и Тесса, оставшаяся у воды, отвернулась, сдерживая слезы, на случай встречи с пупсом, чтобы поговорить с ним без истерики. Впервые она задумалась, где может быть Кристал. Полицейские ничего не сказали, а ее страх за пупса заслонил все остальное. «Боже милостивый, помоги мне найти Стюарта!» — молила Тесса. «Помоги мне найти Стюарта, Господи!» Нашарив в кармане кардигана мобильный, она позвонила Кей Боден. «Вы, наверное, еще не слышали?» — начала она. И, перекрывая шум воды, рассказала Кей, что знала сама. «Я больше не курирую их семью», — сказала Кей. Преодолев расстояние в 20 футов, Эндрю добрался до кабины. Там была кромешная тьма. Такое время суток его сюда никогда не тянуло. Он пролез в расщелину. «Упс». У задней стены что-то шевельнулось. «Упс, ты где?» «Огоньку не найдется, Арф». Донесся до него неузнаваемый голос. «Я спички нафиг уронил». Эндрю уже собрался крикнуть Тессе, чтобы не волновалась, но она понятия не имела, на каком расстоянии находится кабина, так что могла и подождать. Он протянул вперед свою зажигалку. Мерцающий язычок пламени осветил лицо его друга, такое же незнакомое, как голос. Глаза припухшие, все лицо отечное. Пламя погасло. Во тьме тлела сигарета. «Умер он, что ли? Брат ее». Эндрю подумать не мог, что Пупс ничего не знает. «Ну да», — пробормотал он, а потом добавил. «По-моему, так мне... так я слышал». В наступившей тишине раздался слабый просящий всхлип. «Миссис Уолл!» — заорал Эндрю, высовываясь как можно дальше из расщелины, чтобы слышать только рев воды, но не плач Пупса. «Миссис Уолл! Он здесь!»